Глава 18. Совет про блокировку дверей прозвучал слишком поздно. Алиса садилась на место водителя. Ключей в замке зажигания не было. Стоило ей нажать кнопку, и сзади возник Артур, затаившийся на сиденье. Он обхватил жену руками, не позволяя пошевелиться. Она испуганно закричала: «Олег!» Но двери и окна плотно закрыты. Большая ладонь зажала рот. «Еще раз заорешь, придушу». Артур перетащил Лиску к себе, с ненавистью взирая в побледневшее лицо. «Ну что, далеко убежала? Помнишь, что я обещал с тобой сделать, если захочешь жить без меня?» Она попыталась вырваться, но он держал крепко. Оставалось не показывать волнения, а словами воздействовать на мажора, возомнившего себя уголовником. Если бы сердце не стучало так громко. «Уходи! Спрячься! Бероев тебя арестует!» Она мечтала, чтобы слова оказались пророческими. В груди все трепыхалось от страха. Артур оскалился, понимая, что жена права, но ненависть давила на разум. «Мне так и так тюрьма светит. Ты не знаешь, что произошло на дороге. На мне 3 трупа. Я подставил под удар джип и не остановился, увозя тебя от старика». «Что?» Алиса с недоумением смотрела на мужа. Он словом не обмолвился о преступлении раньше. Кто стал его жертвами? Страх заполнял желудок. Гирееву на самом деле терять нечего. Одним убийством больше, одним меньше. «Там авария и оставление в опасности, а со мной...» Она вздохнула, сдерживая слезы. «За что меня убивать?» Он усмехнулся. «Невинная маленькая дурочка. Как хорошо беззаботно жить, когда за тебя все делают. Все любят, защищают. Ни в чем нет отказа». Она вскинула брови, не веря, что блондин действительно так считает. «Это ты сейчас говоришь об Алисе, которую предал? Которую выкрала твоя любовница?» «Потом ты запер меня и думал, что забуду все и полюблю чудовище? Готов насиловать беременную жену ради своего удовольствия, а оказывается, любишь и делаешь все это ради меня?» «Именно так». Алиса разразилась истерическим смехом, с трудом проговаривая. «Да у меня, оказывается, не жизнь, а сказка. Правда, чем дальше, тем страшнее. Гуляю по лесам, пытаясь спастись от похитителей в свое удовольствие. Забыла, как это спать в своей постели без страха. Живи и радуйся. А я, сволочь неблагодарная, недовольна?» «Могла не заметить или простить мою измену и счастливо жить дальше?» «Нет, не могла, Артурчик. Кем бы ты меня ни считал, я не на помойке себе нашла, чтобы носить рога от недостойного человека». Она могла умереть, но унижать себя не позволит. Затонированные окна не позволяли Олегу увидеть, что происходит в машине. Алиса молила Бога, чтобы он подошел за какой-нибудь мелочью. «Недостойного?» Он за волосы оттянул ее голову назад, выговаривая в лицо. «Алина нашла способ снова оказаться со мной рядом. Любит как кошка, как многие из твоих подруг, и тоже беременна, но там точно моим ребенком. Зря не остался с ней». Он цедил слова, считая, что возвращает свое достоинство сравнением женщин, и не понял, отчего Лиска опять смеется. «Алина любит и носит твоего ребенка?» Она захлебывалась смехом, выплевывая правду напыщенному самовлюбленному идиоту. «Гиреев, да, но, может, не твоего, а Аркадия? Одна для сына и папы очень удобно, и ДНК покажет отцовство. Я многое узнала, прячась в кустах от преследователей». «Врешь!» Выражение лица блондина менялось, захват ослабевал. Похоже, Артур имел наброшенную любовницу виды. «А еще она любит отчима, который подкладывает ее под нужных людей», перечисляла Рыжик, ожидая момента, когда сможет вырваться. «И его брата тоже. Он содержит ее, оплачивает учебу и квартиру. Трофимова любит многих помимо тебя. Хороший пример святой женщины». Алиса резко развела руки, вырываясь из тесных объятий мужа. Она успела разблокировать и распахнуть двери с криком «Олег, помоги!», но выскочить не успела. Артур схватил ее за волосы и затащил назад, но тут же, нажав на блокиратор, прокричал «Сука!» Удар по лицу. «Сама напросилась!» Она почувствовала острие ножа у ребер. Как быстро меняется человек, если не может забрать по-хорошему то, чего очень желает. Блондин впервые ударил жену, а значит, не последний. Огромные голубые глаза с обидой смотрели в карие. «Я никогда тебе этого не прощу». «Про отсутствие «мы» и «никогда» я уже понял. А ты, похоже, так и не поверила в последствия. Он надавил на лезвие, делая больно. «Совсем скоро я найду щель между твоими ребрами, и нож плавно войдет в сердце. Смерть будет быстрой». Лиска держалась, не желая доставлять ему удовольствия криками. «Совершенно уверенная, ты не сделаешь этого». Артур усмехался, процедив сквозь плотно сжатые зубы. «Почему? А если ребенок твой?» Она почувствовала, как дернулся нож в руке мужа, ослабляя давление. «Ты готов жить с тем, что убил его собственными руками?» Артур нахмурился, сдвинув брови в одну линию. «Я не собираюсь существовать, гния на зоне. И тебя никому не отдам». Он скорее уговаривал себя, оправдывая необоснованную жестокость. «Не моя, значит, ничья». И тут до Алисы дошло, почему он вспомнил о ребенке Алины. «Не желаешь увидеть брата?» Наверняка просил его у родителей в детстве. «Сдохнешь, не оставив после себя ничего». «Мне будет срать!» Он старательно растягивал губы в ухмылке, а в глазах стоял страх. «Не так просто убить человека». Алиса заметила краем глаза тень за окном. Сердце быстро забилось в надежде. Нужно протянуть время, пока Олег определит способ ее спасения. Она говорила очень громко. «Думаю, все не так, раз не оттолкнул от себя Трофимову». Она следила, как забегали карие глаза, значит, попала в точку. «Решил, что избавишься от тюрьмы за счет смерти? И прихватишь меня с собой, оставив ребенка Алины вместо себя? Убери нож от сердца. Сохрани шанс воспитывать сына, а не брата». Наконец раздался громкий возглас Бероева. «Закрой глаза». Алиса сомкнула веки. Звук разбитого стекла сразу обоих окон и требования. «Брось нож». Она открыла глаза. С двух сторон на Гиреева направлены пистолеты. «Дернешься. Прострелю легкое, но не убью», — объяснял похитителю ФСБшник. «Сдыхать будешь медленно и мучительно». Он с трудом сдерживался, чтобы не выполнить обещание тотчас же. «Напьешься собственной крови». «А я попойду в яйцо», — вторил напарник. «Если выживешь, навсегда останешься импотентом. Станешь на зоне Глаши с раздолбанным задом». «Послушай их, Артур», — умоляющий взгляд женщины, не желающей его смерти. «Не бери еще один грех на душу. Учись отвечать за свои поступки». Он медленно отвел руку. Олег тут же открыл дверь и рывком вытянул Алису наружу. Теперь можно вздохнуть свободно. Она дала волю слезам, уткнувшись в широкую грудь. «Все, все, милая моя, не плачь». Он целовал рыжую макушку, наблюдая, как напарник надевает блондину наручники. «Теперь точно все. Сегодня же переедешь ко мне». Здоровая рука гладила худенькую спину, обволакивая собственным теплом. «Не оставлю без наблюдения ни на минуту. Ты только верь мне и слушай». Она обнимала крепкую талию, вдыхая запах любимого мужского парфюма и кофе, капля которого коричневым пятнышком присутствовала на рубашке. Сильно перепугалась. Сердце замерло в ожидании ответа, который он и так знает. «Он нож мне приставил. Видел бы ты его взгляд». Хорошо, что она не смотрела, что творится сейчас с его лицом. Сдержанный вздох с пляской желваков по скулам. «Прости, дурака старого. Второй раз позволил тебе сделать глупость». «Ты молодой. Отныне стану тебе во всем доверять», — она вскинула голову, добавив с хитринкой в глазах. «Старших положено слушаться». И рассмеялась, физически ощущая, как с плеч падает тяжесть последних недель. Он улыбался в который раз, выслушивая подобные обещания, искренне желая в них верить. Поцелуй в кончик холодного носика и пожелание-просьба для непослушной любимой девочки. «Помни об этом всегда».